Глава первая. Бывает такое странное ощущение. Ты знаешь, что в комнату кто-то вошел, но пока еще не видишь его и не слышишь. Ты просто чувствуешь, он здесь. Такое вот ощущение и возникло у меня тогда, ночью, в моей спальне. Было очень поздно и очень темно. Я чувствовал это, такой же холодок, и раньше. Тысячу раз, в тысячи разных ситуаций, когда машину заносит на мокрой дороге, когда самолет проваливается на 5000 футов в воздушную яму, когда тень возникает из темного переулка. В комнате определенно кто-то был. Не друг. Друзья не заскакивают ко мне в спальню в половине третьего ночи, в квартиру на 32-м этаже здания, где отключен лифт, в квартиру, ключ от которой лежит в кармане пиджака, висящего на спинке стула, в квартиру с тремя врезными замками Энгерсл, двумя замками Чабб, ельским замком номер один и двойной цепочкой, не говоря уже о круглосуточной вооруженной охране у двери, ввиду чего войти в здание труднее, чем выйти из большинства тюрем. Гость не был другом. Я не шевелился. Он не двигался. У меня было перед ним одно преимущество. Он думал, что я сплю. У него было передо мной еще большее преимущество. Он не лежал совершенно голый, вымазанный детским маслом, с прикованной к кровати ногой, и рядом с ним не спала голая пташка, занимавшая пространство в 5 футов и 11 дюймов, которая отделяла мою масляную руку от стоявшей на предохранителе беретты. Несколько десятых секунды я размышлял, что делать. Гость определенно не собирался задерживаться до утра. Пойти на такое мог бы разве что завзятый вуайерист. Он явно не был и мелким воришкой. Здесь не водилось драгоценностей. Здесь не держали сокровищ, как в Форт-Ноксе или Национальной галерее. Здесь вообще не было ничего такого, что страдающий дальтонизмом карлик с коэффициентом Q24 не мог бы купить за пару тысяч долларов на распродаже в Блумингдейле. Вполне возможно, именно так он и сделал. Все, что здесь имелось, лучше всего характеризовалось термином «зачаточное еврейское возрождение» и состояло из предметов личного обихода, которые можно встретить едва ли не в каждом номере недостроенного отеля Holiday Inn. Гость не был настроен и поболтать, потому что в противном случае уже подал бы вступительную реплику. Скорее всего, как я решил за 0,2 секунды, пока взвешивал возможные варианты, он пришел сюда кого-то убить. По причине скудости выбора наиболее подходящими кандидатами в жертвы выглядели мы. Сампи или я. Примечание от английского «сампи» – «грязное, жирное». Конец примечания. Прозвище «Сампи» я дал ей из-за пристрастия к маслу «Джонсон Бэби», которое, как она полагала, предназначалось для секса, а вовсе не для того, для чего изначально создавалось. Если ночной гость пожаловал за ней, то это мог быть только какой-то брошенный любовник, а поскольку Гудини умер еще до ее появления на свет, то и этот вариант пришлось исключить. Мне стало вдруг одиноко. К этому моменту ночной пришелец, должно быть, уже вычислил, кто есть кто. Меня ждала пуля 9-го калибра из парабеллума с глушителем. Ее бритва, чтобы не разбудила соседей воплями. Добраться до своего оружия я не мог. развернуть и вскинуть правую ногу так, чтобы обрушить кровать на его голову раньше, чем придется собирать собственные мозги и осколки черепа в соседнем номере, не представлялось возможным. Грянул выстрел. Не глуховатый хлопок, вроде того, с каким пробка выскакивает из бутылки, но короткий, оглушающий взрыв боеприпаса «Магнума» 44-го калибра с пулей весом в 200 гран. И смерть пришла ко мне. В жаркой темноте что-то большое и тяжелое обрушилось на меня, круша кости и вышибая дух. Мокрое, кровянистое, болезненное. Это был он, ночной гость. Он лежал, раскинувшись на мне, с торчащим изо рта револьвером и дырой в затылке, большая часть которого улетела на парк-авеню. Я сел и даже ухитрился включить свет. Отовсюду неслись крики, топот, вой сирен и треск звонков, стук. Сампи проснулась, не открывая даже глаз. Спросила, не спятил ли я, и снова уснула. Я высвободил ногу и побрел в кухню поставить чайник. Все указывало на то, что поспать в эту ночь уже не получится. В полной растерянности я ударился головой о дверцу шкафчика. Да и как тут не растеряешься? Кто-то взял на себя немалый труд и изрядно постарался, чтобы всего лишь совершить самоубийство.